Глава 8. Верный друг познается в неверном деле. Энни Квинт. Торрен. Сегодня Лейна вела себя как-то странно. Когда начали обсуждать свитки и поход в бездну, еще вроде слушала, а потом нахмурилась, забралась в кресло с ногами и о чем-то глубоко задумалась, кивая впопад. Я бы предположил, что готовит кому-то крупную гадость, но нам вроде не за что, а про других она бы рассказала. Харан тоже отвлекся от общей темы, выпытывая у меня подробности об обычаях дроу и о том, чем они отличаются от светлоэльфийских. Вот уж неугомонный. «Лейна!» – окликнул Кертон. «Любопытно, а у темных эльфов есть тотемные деревья?» – продолжал расспросы Харон. «А? Есть у них все!» – буркнула Лейна. «А ты-то откуда знаешь?» – удивился темноволосый демиург. «Э? Что?» – вдруг словно пойманная на чем-то неприличном насупилась девушка. «Подумаешь? Ну, услышала где-то». «Лейна что, краснеет?» Это было настолько непривычно, что я глазам своим не поверил. Мы переглянулись, и на моей подруге скрестились 4 пары взглядов. Заинтригованные мой и Дариэля, возмущенно подозрительный Кертона и горящий исследовательским энтузиазмом Харона. Судя по тому, как она занервничала, точно что-то скрывает. «Лейна», – ласково-ласково произнес Кэрри, – «лучше расскажи по-хорошему, мы ведь все равно не отстанем». «Не понимаю, о чем ты», – заявила девчонка и прямо вздернула подбородок. «Странно, она определенно куда-то вляпалась, но говорить почему-то не хочет. Было бы простое приглашение к древу, первая бы в голос хохотала. Мы с Дариэлем переглянулись. Похоже, он пришел к тем же выводам. Если ее кто-то обидел, лично уши отрежем». «Да ладно тебе!» – фыркнул Харон. «Колись давай! Что за темный эльф водил тебя к своему тотемному дереву?» «Тор, это случайно не твой братец был?» «Не знаю». «Сирин это был!» – пробурчала Лейна, сдаваясь. «Только это совсем не то, чем вы по...» «Что?» – раздалось разъяренно шипящее от двери. Так что даже я подпрыгнул и невольно потянулся за оружием, хоть и узнал голос брата. Захотелось побиться головой о стену. Наконец-то мой тупой старший братец соизволил прийти в покое своей не случившейся Диале, чтобы нормально поговорить. А тут мало того, что целая компания парней тусуется, так еще и выясняется, что ее всякие противные личности под свое тотемное дерево ходят, пока он лелеет обиды и утешает свое пострадавшее самомнение. Ну, зашел он удачно. Даже не знаю, смеяться или плакать. За такое чувство своевременности убивать надо, чтоб всю жизнь не мучились. «О нет, еще и ты!» – простонала Лейна и уткнулась головой в колени. Я заинтригованно дернул ухом. «Рассказывай уже, но явно же там непростое признание было». Трион, скрипя зубами, независимо уселся на свободное кресло и всем своим видом показал. Пока он не узнает, что хочет, его отсюда даже полк гвардейцев не сдвинет. Из спальни послышалось глухое бух. Малыш, похоже, опять дрых на кровати Лейны, а потом по плитам пола зацокали когти. Сельфинг серой тенью проскользнул между нашими креслами и, поскуливая, ткнулся лобастой башкой в колени девушки, утешая обожаемую хозяйку. Лейна запустила руки в пушистую кудрявую шерсть, вздохнула и стала рассказывать. О ловушке, о тотемном дереве, каким-то образом блокирующем возможность дотянуться до нитей, о стыдной порке и о черством Сирине, которого хочется удавить на его собственной косе. Мы, кусая губы, чтобы не заржать, переглянулись с Дариэлем. Смеяться нельзя, подруга обидится, а это чревато. Ну, Лейна, такая Лейна, только она могла попасть в столь примитивную ловушку. А что рассказывать не спешила, так мне бы тоже не хотелось делиться с окружающими такой историей. Из всех я, пожалуй, как никто другой понимал, насколько обидно может пошутить советник отца. Сам попадался. Я покосился на ластящегося хозяйки малыша. Не удивлюсь, если Сирин вдруг обнаружит, что кто-то погрыз ножки его любимого кресла, а на постели, откуда ни возьмись, появится весьма пахучая кучка. Помню, отец как-то обиженно рассматривал остатки письменного стола из железного дерева, пожеванного и разобранного на малоопознаваемые куски. Все бы ничего, но стол находился в его кабинете, одном из самых защищенных мест в замке. А всего-то устроил нагоняя старшему сыну. Ну а Тершит, в меру своего понимания, отомстила обидчику любимого хозяина. Сельфинги, конечно, телепортируются на очень скромное расстояние, но все почему-то забывают, что при этом они проходят сквозь любую защиту, ну кроме божественной. Предупредить? Ну уж нет. Знаешь, наверное, я чем-то даже благодарен этому Сирину, неожиданно произнес Кертон. Давно надо было тебе объяснить. Но у меня духу не хватало. Боялся, что обидишься. «Что? Ты о чем?» – ошарашенно отозвалась девушка. Кэрри переглянулся с Хароном, вздохнул и пояснил. «Понимаешь, ты, конечно, не глупая, очень талантливая. Ты творец без границ. В этом никто не сомневается. Но дара недостаточно. Нужны еще и знания, а у тебя нет даже основ. То, чему обучают еще дома, что впитывается с молоком матери, для тебя темный лес». «Нет, я вижу, что ты учишься, но ведь и сама понимаешь, что для этого нужно время». Харон кивнул и подтвердил. «Мы бы и в бездну тебе брать не стали, но мы же о твоей родной планете ничего толком не знаем, поэтому можем невольно упустить нужную информацию. Тогда получится, что зря рисковали, опускаясь в бездну». «Но я же участвовала в создании нашего мира. На равных?» – упрямо отозвалась подруга. Судя по неуверенности в голосе, она все же понимала, что демиурги правы. «Ну да, только работала при этом интуитивно, на кураже. Да и Торн страховал. Если бы накосячила, он бы тебе сразу вытащил», – отозвался Кертон. «Не переживай, ты правда очень талантливая. Не боишься задавать вопросы и любишь учиться. Это только в плюс», – улыбнулся Харон. «Просто опыта и знаний пока маловато. Зато с тобой точно не соскучишься. Вспомни хотя бы свою попытку добавить комнату, когда в итоге вместо нее получился выход на пляж и собственный кусочек моря». «И что?» – заинтересовался я. «И то, недели не прошло, как стало модным иметь у себя в покоях выход в какой-нибудь чистый, незаселенный мир. А там уже извращались кто кому как в голову придет. И ледяные горы, и лесные полянки, и острова посреди океана. Надо же, а я и не знала». «Зато теперь знаешь», – подмигнул Кэрри, откровенно дразня добавил. «Законодательница мод». Лина бросила на белобрысого демиурга насмешливый взгляд. «Ну да. Мы все давно были в курсе, что из модного она предпочитает исключительно удобное. А вот Кертону теперь грозят какие-нибудь страшно актуальные в этом сезоне розовые панталоны с кружавчиками в подарок. Но знаний для того, чтобы защищаться от серьезного противника, у тебя все равно недостаточно», – пожав плечами, немного виновато произнес темноволосый демиург. «И что теперь будем делать?» – нахмурившись, спросила девушка. «Предлагаете отложить поход?» «Сколько времени, по-вашему, мне понадобится, чтобы научиться защищать себя?» «Да ничего, в принципе, не меняется», – улыбнулся Харон. «Идем вместе, страхуем тебя. Ну, а ты теперь более реально оцениваешь свои силы, не лезешь вперед». «Зная ее, ты действительно в это веришь?» – скептически уточнил Кертон. Мы переглянулись. Лейна возмущенно фыркнула. Похоже, на отповедь демиурков она не обиделась. «Вот и хорошо. За что ее люблю, так за отходчивый характер. Ага, отомстит и забудет, а потом снова отомстит». Уже на выходе меня, пылая нездоровым энтузиазмом, поймал Харон. «Торен, а у тебя ведь тоже есть свое тотемное дерево. Пойдем покажешь?» «Спятил», — отшатнулся я. Дарель, зараза белобрысая, обессиленно прислонившись к стене, рыдала от хохота. Лейна. Рассказывать о Сирине было нестерпимо стыдно. Никогда я не чувствовала себя такой беззащитной и беспомощной. А уж признаваться в этом друзьям... Это было больно, обидно, а еще бесило до дрожи. И в то же время, где-то глубоко внутри, я осознавала, что, окажись на месте Рашера настоящий враг, меня можно было бы уже хоронить. Самое поганое, что ребята подтвердили эту неприятную мысль. Хорошо, хоть смеяться не стали. Но если Сирин думает, что за этот урок я скажу ему спасибо, то очень зря. Вообще-то спасибо скажу, я же честная девочка. А потом отомщу, так что век не забудет. Лейна, окликнул меня певучий голос, отвлекая от планирования грандиозной гадости. Тиль, одетая в привычный костюм бродячего менестреля, выскользнула из бокового прохода и поманила за собой. Выбравшись на крышу, мы устроились между мерлонами в форме ласточкиного хвоста и несколько минут любовались открывшимся видом. Сноска. Мерлон. От французского «мерлон» – простенок. Одинаковые выступы с равными просветами, бойницами, завершающие крепостную стену, служат для прикрытия от обстрела. Конец сноски. Сартар был удивительно красивым городом, окруженным горами, словно самоцвет в оправе. Он ослеплял пышной зеленью парка, которая соседствовала с золотыми шпилями башен, и разбегался извилистыми улочками, каскадами, спускающимися к набережной большого замерзшего озера. Видимо, погодный купол, которым местами маги накрывали Сартар, до него уже не дотягивался. Я невольно улыбнулась. Стиль было чудесно просто молчать. «Помнишь, ты рассказывала, что вы видели статую Нестара?» «Статую? А, ты про дракона. Да, помню, мы тогда верхом катались. И Кэрри рассказал про дракона, по легенде потерявшего душу, защищая свою хозяйку. Правда, я вовсе не уверена, что найденная статуя – это настоящий Нестар. Прости, Тиль, но сама понимаешь, мне сложно судить, насколько велико сходство между изображением напечатки Диали и огромным каменным изваянием. Так что обнадеживать не стану. Тебе рассказать, где она находится?» Демюрг Лорелла задумчиво кивнула и уточнила. «Иллюзии воспоминаний делать уже умеешь?» «Ну, не совсем. Точнее, иллюзии уже делала, но с воспоминаниями еще не пробовала. Можно сейчас попытаться. А если я что не так буду делать, ты поправишь». Я прикрыла глаза. Как бы банально это ни прозвучало, но Демюрг может все. Он ограничен только и исключительно рамками собственного разума и воображения. Перед мысленным взором зашелестело пестрящее луговыми цветами поле. Вот я, уцепившись за гриву тигра, несусь на перегонки с Кэрри. Каменная громада изваяния надвигается на нас, заслоняя солнце. Статуя поражает. Она огромна, но при этом выполнена в мельчайших деталях. Время оставило на ней следы, чуть выщербив темный, почти черный камень. В наклоне головы и изгибе шеи читается странная покорность и почти человеческая печаль. Словно дракон чего-то очень давно ждет и смертельно устал от одиночества. Картинка перед глазами выглядела настолько живой, что я невольно потянулась потрогать нагретый солнцем камень. Трэш, надо же его показать, а не самой любоваться. Почему-то вытащить на крышу изображение дракона оказалось очень непростым делом. Да что такое-то? Смешные иллюзии в Академии накладывались вообще без проблем. А здесь словно статунную глыбу волочишь. Неужели на Эдеме и Лорелле настолько разный уровень магии? Упрямо насупившись, нырнула в Дайтен, опутала нитями статую и рванула изо всех сил, вытягивая каменный монумент перед светлой очи Демиурга, и с трудом удержалась на ногах, покачнувшись от резко накатившей отупляющей слабости. Странно, с чего бы это я вдруг так устала? За спиной раздался какой-то сдавленный всхлип. Не поняла. Глянувшись, увидела потрясенную Тильринель. Девушка изумленно смотрела на что-то. И резко обернулась, пытаясь понять, где накосячила, но никакой опасности не заметила. На широкой каменной площадке не было ничего, кроме отлично сделанного трехмерного изображения дракона. Такой работой можно и погордиться. Вот только знакомая статуя выглядела какой-то подозрительно неиллюзорной. Не удержавшись, подошла поближе и потыкала пальцем в покрытый каменной чешуей бок. «Ой, только не говорите, что настоящего Нестара сюда умудрилась вытащить!» «Тиль, а крыша не провалится?» «Не должна, тут все зачаровано. Трех драконов выдержит», — отозвалась Демиург и, поколебавшись, как-то неуверенно добавила. «Лейна, а ты знаешь, что считается, будто невозможно взять что-либо с территории Академии на Эдеме без разрешения Совета?» «Первый раз слышу», — честно призналась я, начиная лихорадочно просчитывать, чем мне может аукнуться подобное умение. «Хм». Улыбка творца Лореллы стала откровенно ехидной. «Какой удар по самолюбию Лели Тайнира!» «Он так гордился своими охранными плетениями!» «А, Лели Тайнир, это случайно не тот глава Совета 13, про которого ты рассказывала?» – осторожно уточнила я. «Уж очень мне не понравилась ухмылочка Тиль». «Тайнир-то? Он самый. Только если уж говорить прямо, то не просто глава Совета 13, а фактически правитель Эдема», – как-то машинально отозвалась Демиург, ласково поглаживая дракона по каменной чешуе. Тиль мною в этот момент мало интересовалась. Все внимание девушки было направлено на Нестара. Тихонько напевая, она легко касалась боков статуи, отряхивая с них наросший мох и крупинки мусора. Поразительно. Но, судя по ее поведению, это действительно был дракон-хранитель. Подарок Раниэль. Что ж, за Тиль можно теперь порадоваться. Видимо, я, как пресловутая трехцветная кошка, приношу ей удачу. Сначала Вортон, потом Харон, теперь вот Нестар. Я бессиленно облокотилась на зубец и едва не застонала от досады. Одной этой выходкой, каким-то чудом выдернув дракона с территории Академии, мне удалось привлечь к себе внимание совета и вляпаться в очередные неприятности. И теперь придется объясняться, поскольку наверняка есть какие-то правила, которые я нарушила своим похищением произведения искусства, и доказывая, что не нарочно. Незнание правил от ответственности не избавляет. Творец Лореллы и так на ножах с советом, да и вернулась к ней ее личная собственность. Тут вряд ли кто рискнет придраться, а вот мне в академии еще учиться. Интересно, а демюрги точно могут отследить, что это именно я, статуя Седема Тиснуа? Может, они вообще об этом не узнают? Ну, кому, в конце концов, нужна эта каменная древность, а? Я повернулась к Тиле и поняла, что спрашивать ее сейчас о чем-то бесполезно. С блаженной улыбкой Демюрг продолжала обниматься со статуей, щедро подкармливая ее нителями сил. Да, это похоже надолго. Мысленно махнув рукой, я спустилась с крыши и позвала малыша. Если пара гениев снова застряла в подземельях трапеша, сама я буду выкликивать их, изображая Ромео под балконом добрых полдня. А вот Сельфин вполне может телепортироваться сквозь любую защиту и намекнуть, что снаружи их ждут. Думаю, стоит предупредить ребят, а то вдруг на Эдеме уже десант готовят, чтобы отразить нападение неизвестных, прорвавших охранные плетения Академии. Парочка великих экспериментаторов, жестоко оторванная мной от груди лорда Трапеша, возмущалась недолго. Стоило Кэрри с Хароном сообразить, что я действительно умудрилась выдернуть статую дракона с территории Академии, как они, едва не сбив меня с ног, рванули на крышу. «Эй, минуточку! Куда там? Уже и след простыл. Ну, вы двое меня еще попляшете. Совет 13 вам на хвост». Тихонько рыкнув, уцепилась за оживленно кружащегося рядом малыша и попросила его перекинуть меня к Тиль. Расспросить их, чем может грозить разрушение защиты Академии и экспроприация статуи, я так и не успела. На крыше мы оказались почти одновременно. «О, как вы вовремя!» – обрадовалась Тиль. «Так, Харон, встаешь на этом узле и напитываешь нитями вот это плетение. Кертен, а ты подержи здесь». «Да, отлично. Лейна, иди сюда». Она издевается. Черт, неужели так сложно ответить на пару вопросов? Этот дракон несколько тысячелетий на одном месте простоял. Вполне мог бы еще несколько минут потерпеть. Тиль, я хотела... «Не отвлекайся, Лейна, все вопросы потом, а пока возьми здесь, да, и держи». «Ладно, похоже, это безнадежно. Пока не закончим шаманством Демиурга Лореллы, ответов на свои вопросы я не получу. Надеюсь только, что не все так страшно, как я успела нафантазировать. Вряд ли демиурги так спокойно занимались бы восстановлением драконной статуи, если бы ждали делегацию из Академии с претензиями». Выбросив из головы беспочвенные опасения, нырнула в Дайтен. Перехватила утиль плетения и начала накачивать его нитями сил. Любопытно же, когда еще доведется поучаствовать в таком эксперименте. А свою фи я позднее выскажу. Взглянув на происходящее с изнанки мира, можно было заметить, как, проходя сквозь нас, сила источника аккуратными ручейками растекается по заранее отмеченным точкам и закукливает статую дракона в многослойный ажурный кокон. Такое ощущение, словно Нестара замотали в гигантский оренбургский пуховый платок из светящихся пульсирующих нитей, и в этом коконе потихоньку начинает восстанавливаться отколотая чешуя. Пропадают царапины и щербинки. Камень становится гладким и отполированным, словно только что вышел из-под резца скульптора. Интересно, как Триш собирается его оживлять? Ой, я что, это вслух спросила? Да, в общем-то, ничего сложного, машинально отозвалась Телеринель. Неужели никогда раньше не встречала окаменелости всяких древних животных? Здесь похожая ситуация, и надо раскрутить всю цепочку обратно. Правда, нам придется действовать поэтапно. Сначала восстановим все повреждения, потом займемся оживлением, а после самая сложная процедура. Нужно будет соединить тело и душу. Я все же не творец жизни, так что это придется делать Кертону. Хотя опыта у него маловато, но я вынуждена рискнуть. Ну и главное, чтобы вернуть дракона, нужно очень много энергии. Иногда на создание нового мира тратишь меньше. Много энергии? А я все понять не мог, почему ты раньше Нестара не попыталась забрать, хмыкнул Харон. Ну да, ждала, когда вы вернетесь. Мне несколько танашред вашего уровня очень пригодятся. Ничуть не стесняясь, пожала плечами Тиль. А я вам с расшифровкой свитков и походом помогу. Все честно, правда? Сноска. Тан, он же танашред. Это энергетический накопитель для потоков. Своеобразный аккумулятор, портативный заменитель источника. В данном случае Тиль шутливо обозвала их батарейками. Конец сноски. Мы переглянулись и кивнули. В общем-то, она действительно не обязана была с нами возиться, да и в гостях на Лорелле принимать тоже. «Тиль, а не опасно сразу без подготовки все это делать?» – неуверенно уточнила я. «Было бы весьма обидно вытащить сюда дракона только для того, чтобы раздолбать его в мелкий щебень». «Лена, ну ты даешь. Неужели ты считаешь, что у меня было мало времени для расчетов? Все давно готово. Я полностью контролирую процесс. Не переживай, все идет просто отлично», – улыбнулась Демюрг Лорелле. «Ну а в том, что вы не откажете в помощи, я и не сомневалась». «А почему так много энергии надо? Все же целая планета и дракон, размеры как-то непоставимы», – заинтересовалась я. «Размеры, Лейна, это не самое главное. Возможно, ты не в курсе, но драконы сами по себе источники. Конечно, не столь сильные, как те, что ты встречала в Дайтен, но вполне самостоятельные и самодостаточные. Вот только чтобы этот источник разбудить, надо в него такое количество сил вбухать, сколько они в каждый мир вкладывают». Демюрг Лорелле сосредоточенно нахмурилась и прервала объяснение. «Так. Восстановление закончено, а сейчас не отвлекаемся, начали второй этап». Сказать, что я вымоталась до состояния полутрупа, как при создании мира, было бы неправильно. Но и удовольствия от процесса точно не получила. Все же чувствовать, как сквозь тебя бешеной горной рекой текут нити сил, сливаясь в плотный однородный поток, питающий дракона, мягко говоря, больно. Но, к счастью, и этот процесс закончился. Огромная черная туша уже не выглядела каменной. Дракон дрогнул, чуть прикрыл глаза и вздохнул. Тиль как-то странно щелкнула пальцами, и в ее руке оказалось до боли знакомое кольцо с дракончиком. Кольцо Диали королевского дома. «Кертон, твоя очередь», – скомандовала девушка, перехватывая его плетение. Блондин сосредоточенно кивнул, аккуратно взял кольцо и поднес его к огромной драконьей морде, а потом просто тихонько дунул. От кольца отделилась дымная тень, скользнула к дракону и впиталась. Не знаю, как еще это назвать, но подлетев к драконьей морде, прозрачно-черное облачко просто растворилось. А сам дракон вдруг вспыхнул нестерпимо яркой сверхновой. В Нестаре снова пробудился источник. Так вот, как это выглядит. «Отпускаем!» – «Отлично сработали, спасибо», – донесся до меня тихий голос Тиль. А потом она добавила что-то непонятное. «Теперь можно и открыть. Надо же. А я и забыла, что держу плетение». «Получилось!» – рассмеялся Харон. «Это было просто здорово. Не думал, что удастся поучаствовать в таком интересном эксперименте. Спасибо, Тиль». «Всегда пожалуйста», – отозвалась та и злорадно добавила. «А вот теперь пусть попробуют вернуть свою статую на Эдем». А я любовалась. Он был прекрасен. Огромный черный дракон, чья чешуя отливала на солнце золотистыми искрами, свинчающим голову костяным гребнем и изящным изгибом шеи, золотисто-зелеными глазами с узким вертикальным зрачком и трогательно тонкими, почти полупрозрачными чешуйками на животе. Ящер, совсем покошачий, потоптался на месте, приподнял крылья, словно подтягиваясь, а потом лег, аккуратно подобрав под себя лапы. Прикрыл глаза и вздохнул, будто не веря до конца в происходящее. А потом наклонился к хозяйке и тихонько, удивительно нежно, рыкнул. «Все хорошо, малыш, мы снова вместе», – ласково обняла девушка драконью морду. «Ха, малыш!» – помнится, Трион смеялся, что я сельфинга так назвала. «Посмотрел бы он на этого малыша!» Мы с ребятами переглянулись и неслышно пошли к выходу. Время для того, чтобы обсудить все происходящее, задать вопросы, получить ответы еще будет. А сейчас гораздо честнее оставить хранителя наедине со своей хозяйкой. Им найдется, что сказать друг другу, и свидетели там точно не нужны. Вот только уйти нам не дали. С треском, напоминающим разрыв молнии, в паре десятков метров от нас открылся направленный портал. Вот только горе какое, открылся он аккурат за мерлонами. Видимо, незваным гостям и в голову не могло прийти, что я вытащу дракона не в ритуальный зал, а на крышу одной из самых высоких башен дворца. Шагнувшая сквозь портал троица издала синхронные матерные триады и рухнула вниз. Я замерла от ужаса. «Неужели разобьются?» Тиль хихикнула. Переглянувшись, мы рванули к зубцам и перегнулись через парапет. Трое пришлых демиургов барахтались в нитях сил, всего в паре метров от земли, точнее, от мощенного брусчаткой внутреннего дворика. Еще немного, и от них осталось бы только несколько неэстетичных мокрых пятен. Буквально. Осознав это, гости усладили наш слух еще несколькими уникальными по экспрессии и содержанию словесными конструкциями. «Да все с ними в порядке, не переживайте», – ухмыльнула Стиль. «Я их поймала». «Это из-за дракона?» – хмуро уточнила я. «Ага», – улыбаясь, подтвердила девушка. «Я вообще-то планировала сама за ним сходить, когда вы приедете. Но получилось даже лучше. Поэтому и спешила сейчас. Вычислить мир, в который переместили Нестара, довольно просто. А там и до гостей недолго. Они все равно бы пришли. Так чего ждать? Я и разрешила открыть портал после того, как мы закончили. Не волнуйтесь, Лейна, все будет хорошо. Сама с ними разберусь. А вы прогуляйтесь пока что ли. Вон хоть на водопады съездите на пару-тройку дней». «Разрешила открыть портал? А как же мы прошли? Ты нас тоже ждала и разрешила пройти?» «Лейна, ну ты даешь», – рассмеялась Телеринель. «У тебя же доступ еще с прошлого раза. Я не стала его аннулировать, так что можешь в любой день вернуться на Лорелу и друзей привести. А сейчас вам лучше уйти. Не стоит гостям из Академии вас видеть». «А ты с этими тремя справишься? Ты же одна остаешься», – неуверенно отозвалась я. Лезать в разборки совсем не хотелось, но и оставлять Тиль в одиночку отвечать за мои художества... Демюрг Лореллы весело фыркнула. «Я же творец без границ в собственном мире. Чтобы меня одолеть, пожалуй, придется собрать тут совет 13 полным составом. В общем, идите пока отдыхать, а о гостях я позабочусь». Похоже, настроение у нее было чудесное, а делегация с Эдема ничуть не беспокоила. Да и вообще, судя по мечтательной улыбке Телеринель, эти гости с Лореллой уйдут голы, босы и в долгах по уши. Мы переглянулись. Ну, водопады так водопады.